«Вот это да! Круто!» — воскликнула Тоф. «Мне кажется, мое зрение меня подводит». И хотя девочка явно ожидала хоть какой-то реакции, ее не последовало. Стандартный юмор Тоф прошел мимо всех вокруг, потому что они были заворожены зрелищем. Огромная торнадо, куда больше, чем то, что создал Анквамашу, сейчас крутилась буквально рядом с ними. Видимо, Акимару действительно засиделся, как думала Азула, потому что сейчас Кира явно веселится от души, выпуская тонны магии. «Почему он настолько сильный?» – задал логичный вопрос Зука. «Я бы с удовольствием сказала, что все дело в тренировках», – ответила Азула, «но всю жизнь он занимался всем, чем хочешь, кроме постоянных тренировок по магии огня. То есть ему просто повезло, что он родился таким сильным», – как-то даже обиженно произнес Зука. На это все лишь промолчали, потому что ответа на этот вопрос не знали. Так все завороженно и смотрели на это зрелище минут 20, пока торнадо не начало потихоньку развеиваться, и спустя десяток секунд от такого стихийного бедствия, которое и город могло бы снести, не осталось и следа. А главный виновник событий вернулся на корабль, выглядя лишь слегка уставшим. «Мне кто-то скажет, что там происходит, или нет?» — топнула ногой Тоф, слегка смяв железный пол палубы. Капитан не так далеко проплывающего пиратского корабля, которого прозвали Людвиг Бесстрашный, потому что он не стесняется плавать в водах судов народа огня и даже атаковать их, сказал лишь: «Ну, нахер, ате, тьфу ты, в смысле, капитан», — воскликнул молодой помощник главаря, попытавшись вернуть его за штурвал. «Что же, не скрою, лица полного аху, удивления, когда я вернулся на корабль, меня порадовали. Совсем немного, но порадовали. Впрочем, сильно купаться в лучах славы не дала усталость, из-за которой я пошел сразу спать. Делать-то в любом случае было нечего, особенно на корабле, где куда ни плюнь, всюду морды благородные. А я бы бухнул с матросами. Испытал, так сказать, старые навыки, попробовал бы местную команду на прочность. Впрочем, бухнуть по итогу мне таки удалось. Однажды ночью, когда, видимо, команда думала, что как раз все благородные господа изволили поспать, они и устроили попойку, к которой я и присоединился, слегка всех напугав. Давненько я так не откисал, хочу сказать, перепить старых моряков, конечно, не удалось, но поборолись с зеленым змеем мы на славу. Впрочем, это был единичный случай, все остальное время в пути мы потратили на общение, если так можно назвать взаимные перетирания по поводу и без между собой. Просто длительное нахождение в ограниченном пространстве, очень ограниченном, для людей, у которых очень много взаимной истории, сказывается не самым лучшим образом. Ну, хоть Зука с Мэй сошлись и явно намерились заделать наследника, по крайней мере я почему-то уверен, что на судне вряд ли есть презервативы. Ну, дело молодое. Кстати, об этом самом молодом деле. С тех пор, как эта парочка явно начала зажиматься по углам, настроение Азулы стремительно начало падать. Возможно, она ждет, чтобы я ее где-то зажал. Ну, каких-то сигналов или призывов к действию я не видел, так что с меня взятки гладки. Впрочем, все когда-то заканчивается, как, слава богам, и это путешествие. Угольные острова показались на горизонте, и все были невероятно рады этому событию. Больше всего, наверное, местная команда, которая от такого количества важных особ задолбалась. Наверное, поэтому они с такой скоростью перегрузили наши вещи в один из домов, принадлежащих лорду огня, и радостно свалили в закат, попыхивая темным дымом. Иронично, кстати, но мы реально будем жить в доме лорда огня. Он довольно большой, чтобы вместить нас всех, пусть мы тут по идее и не очень надолго. Мне надо лишь найти корабль, чуть-чуть искупаться да навестить памятные места, и можно сваливать. С первым пунктом плана, слава огне, сложностей не было. В местном порту, куда мы всей веселой компанией направились, стоял мой кораблик, где меня радостно встретил Ули Маурер. После всех расшаркиваний и здорований я перешел сразу к насущному вопросу. «Ули, мои вещи все еще на месте?» – спросил я его. «Должны быть», – кивнул капитан. «Мы тут недавно подвозили сынка местного, так он шарился по кораблю, как у себя дома, и сделать мы ничего не могли при всем желании». «Блядь», – выругался я и, просто оставив всех позади, отправился к своей каюте, где, конечно же, не было много чего. Мои личные рисунки были выгребены под ноль, как и записи, хорошо я их хоть вел на языке неместном. Какого черта, что это за аристократ-клептоман? Особо многого у меня не было, просто таскать с собой все было бы тяжело. Вот мой набор для рисования был тут, а самих картин не было. Я так понимаю, мы немного задержимся на этом острове», — приподняла бровь Азула, которая успела подойти и, скрестив руки, опереться на косяк двери. «Да», — кивнул я, — «пойдем обратно к Уле, мне нужно знать, кому тут руки за воровство рубить». Портрета Мэй тоже не оказалось на месте. Он не был спрятан, просто был отложен от остальных, и его я надеялся найти больше всего. Из картин, конечно, записи все-таки имеют самое приоритетное значение. «Хаэм», — задумался Ули, — звали его, — «слушай, либо Чен, либо Чан, может быть, Чингу». «Ты серьезно?» — устало выдохнул я. «Ну, я откуда знал, что мне это пригодится?» — аж возмутился капитан. «Слова господин обычно достаточно, чтобы от меня местные аристократики отстали. Их имена запоминать, заебе, устанешь», — исправился Ули, оглянувшись на дам. «А ошибешься, и на Агникай могут вызвать. А мне оно надо?» «Ох», — закрыл глаза я, начав массировать виски руками, — «готовь потихоньку корабль к отплытию. Дня через 3-4 отправляемся, и бери сразу все и с запасом, желательно двойным. Уточнять, что я вдруг за лорда огня, не будешь», — хмыкнул Маурер, — «и правильно. Соберем запасов, да с умом, так что можешь не волноваться. Не первый день землю топчем». «Мы что, действительно будем искать твои вещи?» — уточнил Зука. «Ага», — кивнул я, — «а заодно чуть-чуть отдохнем на пляже. В конце концов я отсидел, я хочу отдохнуть». «Ты в тюрьме был 2 дня», — уточнила Азула. «Это уже детали», — отмахнулся я. «Надеюсь, тут найдется магазин, где взять плавки. Интересно, и зачем кому-то понравились записи на неизвестном языке? А портрет Мэй, там даже подписи моей нет, да и не купит сейчас никто его. Надутая мастером слава, скорее всего, уже давно канула в лету. Больше глав на бусте. 3-4. Глава 2. Записки по поданцам Мэй. Часть 2. Что же, курорт впечатлял, как и раньше. Может быть, даже больше. Не уверен, что тут изменилось за столько лет. Я мало чего помню именно из курортной зоны. Вот лес надо будет проверить, как и мою скалу, где я чуть не самоубился. Расположились мы не так, чтобы сильно хорошо, даже больше, на компанию из 6 человек, причем типа не состоящих в каких-то связях. Поэтому расположились мы скромно, мальчики направо, девочки налево, так сказать. То есть мы с Зука в одной комнате, все остальные в другой. По крайней такой в начале был план, который скромно излагал я и на который все согласно кивали, скромно отводя глазки и не делая своих предложений. Все равно тут ненадолго, пока Тоф не взяла слово. «О, вы как дети малые», — громко воскликнула она, театрально приложив руку к лбу. «Тут 3 комнаты, так, тогда Зука с Мэй в одной, Аки с Азулой во второй, Тайли в третьей, а я тут с кайфом раскинусь». «И все довольны?» «Нет, что за намеки?» — первой включилась Азула. «Я принцесса народа огня и до свадьбы. Ты уже просто революционерка и можешь делать, что хочешь, тем более вы и так жили вместе несколько недель, так что вам не привыкать», — парировала Тоф. В целом все недовольно побурчали, но сошлись на мысли, что, мол, вчетвером девочкам в комнате ютиться и правда некультурно, и раз уж надо, поделимся таким образом, но только по необходимости. В основном эту ноту вела Азула, старательно показывая, как это необходимо и как некультурно. Я как бы тоже поддакивал, потому что мы и не встречаемся, и вообще, всего 2 недели вместе жили, целовались и сексом занимались. Мы только друзья. Мы и Зука лишь слегка побрыкались, но по большому счету все быстро разошлись по местам раскидывать вещи. Сейчас было утро, и следом мы планировали тут же пойти на пляж, погреться на солнце и искупаться перед тем, как свалить отсюда. Каждый из нас считал своим долгом. А сваливать, возможно, придется в любой момент, события могут по-разному развернуться. А дальше начались как-то вообще выпадающие из реальности события, сборы перед пляжем, вокруг которых все 4 наших девочки решили прямо подготовиться. Видимо, я один думал, что мы придем искупаемся, полежим немного и уйдем. И все, что для этого надо, это мы сами до плавки, надетые на нас. Хотя, судя по виду Зука и нарастающему недовольству от него, он ожидал того же, что и я. Вот только час нам пришлось еще ждать, пока они соберутся. И главное, ладно бы такой кипиш навела Тайли, но нет, они все вчетвером решили, что время взять с собой кучу сумок с разными местными кремами и прочим, что мы успешно закупили по дороге сюда. Впрочем, дело было сделано, и мы наконец-то собрались на песочный и симпатичный пляж. Правда, к Как-то я ожидал большего. В плане, может, я что-то неправильно помню, либо острова стали более доступным местом, но пляж не сказать, чтобы выглядел как-то элитно. Кучу разных людей, в основном молодежь примерно нашего возраста, просто населила пляж. Ну, и мы не стали исключением. Тайли сразу начали окружать парни, один помог расстелить покрывало, другой загородил солнце, чтобы ей в глаза не светило. Вот это да, вот это надо же. Зука с Мэй устроились в тенечке от зонтика и явно чувствуют себя очень даже ничего. Ох, им не жарко, потому что я бы сейчас сам обнялся, но в такое пекло, это ужас. Тоф присела недалеко прямо на песок и начала что-то там строить свое. Интересно будет посмотреть, что. Мы же с принцессой имели два разных покрывала лежанки и, постелив их недалеко друг от друга, завалились под прямые солнечные лучи. Наверное, с этим надо что-то делать, потому что наша общая неловкость переходит некоторые границы допустимого. Вот только пока что мне как-то не хочется. Не на этом острове. Я вообще планирую искупаться и пойти пройтись по лесочку. Что я собственно и озвучил своим друзьям, залезая в воду. Зато я точно знаю, что я умею плавать, перебила мои измышления Мэй, уставившись с ехидной ухмылочкой. Давай же, пойдем. Невольно в голову ударил этот эпизод. Наше, можно сказать, знакомство с Мэй и то, как я учился плавать. Интересно, как бы моя жизнь сложилась. Кстати, если я был бы таким же сильным магом воды. Лечение – дело полезное, а за другими стихиями я чего-то подобного не наблюдал. А можно ли лечить себя? Но воздухом я доволен. Не хотел бы его менять, если честно, даже на огонь. Хотя с огнем сложностей в моей жизни не было бы от слова совсем. Но и я бы не достиг всего, чего достиг сейчас. Примерно под такие философские мысли я плавал, лежа на спине и смотря в небо. Замерзнуть, я, конечно, не замерз, куда там, но решил выходить и пойти прогуляться по лесу, чтобы обсохнуть. Отойдя от пляжа и вообще от лиц подальше, я легким ветряным бегом, таким не сильно напряжным, побежал, куда глаза глядят. Хотя спустя десяток минут я вышел на что-то очень похожее на дорогу мою в прошлом. Вот по ней я и побежал, кажется, по родному пути. Обрыв оказался недалеко от меня, буквально в 5 минутах бега, и вот я стою на таком важном для меня земляном объекте, коих сотни даже на этом острове. Кровь волка и нас с Мэй уже не было, конечно, но некоторые следы можно было найти. Впрочем, я здесь за другим, поэтому, спрыгнув со скалы, я спланировал ровно до места, где когда-то упал тот волчара. Честно говоря, я представлял себе его больше, намного больше. Теперь, смотря на обглоданный скелет, могу сказать, что обычный волк, может быть, взрослый и матерый, это да, но явно не какой-то сверхмагический. Видимо, все-таки мой рост и возраст накладывал отпечаток на восприятие, потому что я его помню размером в высоту с меня. В любом случае, я наконец-то выдрал свой трофей, клыки, 2 штуки, мне и Мэй. Если бы раньше я даже не подумал носить их на шее, то сейчас выглядит нормально, как раз под пляжик, поэтому я полетел в этот раз в переносном смысле обратно на пляж. Забегая домой, их надо еще обработать, покрыть лаком и продеть веревочки. Этим, собственно, я по плану и планировал заняться вечером. Масло масляное, блин. Впрочем, на пляж я приходил таким же, каким уходил и, как оказалось, пока меня тут не было, ребята подвязались в какую-то авантюру и в данный момент очень бодро обыгрывали каких-то бедных мажорчиков в, как эта игра называется, волейбол, во, совсем уже башка дырявая. Впрочем, видимо, нрав и Азула и Зука дал о себе знать, и что-то мои ребятки распоясались, и этот мяч зашвыривают, как торпеду. Последний победный удар так и вовсе в песке ров прорыл. Когда я подходил уже к моей компании, меня буквально подрезали 2 парня, которые направились прямо к Тайли. «Я сегодня устраиваю вечеринку и тебя приглашаю», — произнес главный, неплохо подкачанный парень, «и подругу свою захвати», со спины я не видел, но по интонации он как будто бровями поиграл. «А что насчет остальных?» — выступила вперед Азула. «Вы ведь не знаете, кто мы такие?» «Да, а вы не знаете, кто мы такие?» Переглянулись 2 пацана и представились следом. «Мы Чан и Руджи. Уж, не тот ли это Чан, с которым я учился когда-то? Интересно, что же это он тут делает, если по идее служить должен? Впрочем, как и большая часть населения этого пляжа. Но кто своих детей служить пошлет? Особенно если они обормоты по типу Чана. Если это, опять же, тот же Чан, хотя одно другому не мешает. Зука, набычившись, пошел уже на ребят, да и меня как-то они подзаебали. Впрочем, они этого не отметили и произнесли: «Ну, ладно, вы тоже приглашены, чтобы вы знали, на моей вечеринке будут самые известные тинейджеры народа огня, так что, не выпендривайтесь». Кажется, Азула что-то задумала, потому что ее лицо было как во время боя. Ухмылка, прямой взгляд и полная уверенность в себе. «Ах, и еще ребенка с собой не берите», — продолжил он, увидев Тов, которая подошла к компании. «У нас не детский сад». Не знаю, что бы она ответила, но когда она уже собралась произнести, я вышел из-за этих двух парней, и принцесса заметила меня. «Акимару, где ты был?» Сразу накинулась она на меня и что-то хотела сказать, но ее перебил Чан. «Акимару», — позвал он меня удивленным тоном, и я наконец-то повернулся в его сторону. «Ты что, как ты тут оказался?» «О, значит, ты все-таки тот самый Чан», — хмыкнул я, — «говоришь, вечеринку устраиваешь?» «О, да», — начал улыбаться он во все зубы, — «и ты обязан туда прийти. Ту тусу, которую ты устроил, помнит просто все, она стала легендарна. Второй раз повторить что-то такое никто так и не смог. Я уверен, ты сможешь навести шороху и тут. Дожили, из всех моих подвигов самым популярный, устроил выпускной, отлично. Будем там. Это твои друзья, что ли?» — спросил Чан, жестом указывая на всех сзади меня. «Ты их сюда притащил? К чему вопрос?» Приподнял брови я. «Это элитный курорт, и тут отдыхают определенные круги общества». Начал он шарманку, абсолютно не стесняясь, что его слышат те, про кого он. «Можешь не волноваться, мы тут ненадолго», быстро напустил ветра и вернул свою ледяную маску, сквозь которую я улыбнулся. «ГМ», аж поперхнулся он, быстро утратив свою дружелюбность. «Вот теперь я точно верю, что это ты». «Ладно, ненадолго так ненадолго, я так, в общем, пойдем мы». И с этими словами двое идиотов удалились. Такого не было при Азула ни даже и в помине, констатировала факт Мэй. «Рыба гниет с головы», пожал я плечами, «пока что миазмы отсечь легко, чем мы и занимаемся. Но если война закончится с Азаем во главе, то это будет обыденностью». Дальше никаких событий не происходило, мы посидели на пляже от души, слегка прошлись по местным достопримечательностям нормальных людей, а не скале и скелету волка, и потопали домой. Впрочем, ближе ко второй половине дня Азула ушла по каким-то своим делам, проветриться что ли захотела, а я начал работать над клыками. Учитывая, что выдирал я клыки из скелета, скорее всего именно они и порвали в свое время мою руку. Интересно, какой бы трофей взять у аватара? Хотя звучит, конечно, грубо. Какой трофей, у какого аватара? Победим его, и хорошо, вон посох возьму на стенку повешу. Совсем уже кукухой поехал с местными нравами. Азула, когда вернулась, была не в настроении от слова совсем. Почти ничего мне не говоря, завалилась на кровать и типа легла спать, даже не переодевшись. Хотя переодеваться особо и не надо, жаркую одежду тут не напялишь, поэтому ходила она в топике и в каких-то юбка-шортах. В чем идея этой приблуды, я так и не понял, но, можно сказать, очень короткие обтягивающие шорты и вокруг ткань как юбка. Зачем эта ткань? Ну, для красоты, видимо. Отбрехалась лишь тем, что хочет немного отдохнуть перед вечеринкой. Поэтому мы поспим до заката и пойдем туда. Впрочем, под «мы» она имела в виду себя, я же вполне себе планирую немного пройтись. Наш с Мэй пляж я так и не навестил, пройдясь сразу до скалы. Главы на, ну вы знаете. Кстати, уже есть тестовый пролог нового фанфика. 3.5, глава 2, записки по поданце Мэй, часть 3. «А-а, вы что-то немного рановато», — произнес Чан, встречая нас, «еще никого нет. Я слышала, ты говорил кому-то, что вечеринка будет от заката до рассвета. Сейчас закат, вот мы и здесь». «Ну, это просто такое выражение», — пробормотал в ответ парень. «А мы идеальные гости, мы прибыли точно вовремя, потому что точно пунктуальны», — проговорила Азула, даже стукнув рука по руке. «Ты не сказал время, поэтому так и приперлись», — перевел я с Азулиного на обычный, выходя вперед. На это Чан лишь пожал плечами и повернулся, махнув рукой, мол, «входите». Ну мы и зашли, осматриваясь на довольно большое помещение, где уже приготовлены столы с закуской и так далее. Неплохо паренек подготовился, моя школа. «Слушайте, мой отец – адмирал, и он понятия не имеет, что я устраиваю вечеринку», – произнес он. Азула, как я увидел, кинув на него взгляд, ухмыльнулась. «Ну, так уж сложилось, что вся наша честная компания ветеранов Басингси не слишком хорошо относится к местным. Поэтому вечеринка явно не закончится хорошо. Впрочем, лично мы пришли повеселиться, а какое веселье без драки. По крайней мере в нашем представлении. Следом мы просто пошли на диванчик, стоящий около стены, и сели. Точнее как, девушки сели, а мы с Зука, как два охранника, встали по разным сторонам. Я ожидала чего-то более веселого, произнесла Мэй. Мы пришли раньше начала, ответил я, пожав плечами, чего вы ожидали. Толпы еще нет, да и все необходимые атрибуты присутствуют. Контроля взрослых, нет, алкоголь, есть, что еще надо. Здравый смысл, хмыкнула Азула. Сказала девушка, которая сама подписалась сюда прийти, ответил уже я, подхватив интонацию принцессы. Почему-то она игнорирует меня, не полностью, прямо не слушает, а скорее односложно отвечает, абсолютно стараясь не втягиваться в диалог, что было необычно и довольно странно. Я думала, это будет интереснее и без алкоголя. Как это люди вообще пьют? Высокомерно произнесла Азула. И тут я прямо подавился слюной, начав кашлять. Вспомнилось, как она радостно хлестала что-то в банде Джуд. И нормально было. Повернул в мою сторону голову Зука. Да так, махнул я рукой. Вспомнилась одна шутка. Ты не поймешь. На это Зука лишь пожал плечами, а вот принцесса прострелила меня взглядом. Ну а че, а я ничего, такой вид и делаю. Впрочем, не прошло много времени, буквально час-полтора, и толпа потихоньку набралась. Все это время мы как-то с места почти не двигались, разве что иногда ходили за напитками. Потому что мы просто говорили о том, о сем, рассказывали, как в Басингсе были, что там делали. В общем, каждому было, что рассказать, по большому счету. Когда людей стало наконец-то побольше, мы начали расходиться в разные стороны. Потому что темы как-то закончились, да и пришли мы хорошо провести время, а не друг дружке глаза мозолить. По крайней мере не знаю, как остальные, а я планировал точно что-то устроить. Но пока что все было максимально тухленько, все побрали напитков и пошли в разные стороны по группкам общаться. Типичная ситуация, может, немного наладится после алкоголя, но явно не сильно. Так, я, вроде, обещал расшевелить болото. Местные нанятые музыканты сначала совершенно не поняли, чего я хочу. Впрочем, свои мысли доносить я умею, и уже через секунду они играли что-то довольно бодрое. Хлопок ладонями, и большая часть свечей гасится, оставляя не мрак, а лишь полусумрак, в котором намного проще общаться. Бодрая музыка довольно неплохо легла на скучающих подростков, и я планировал задать темп, выхватив где-то Азулу из толпы. Сделать этого не получилось, потому что она куда-то исчезла, поэтому я перехватил Тайли, чтобы непоняток разных не было, и вместе с ней вышел на середину и начал танцевать. Конечно, не прямо ах, вот это он может, но природная ловкость мне и Тайли позволила задать ритм, к которому охмелевшие подростки начали присоединяться. Сначала неуверенно, но с каждой минутой, все больше и больше. Я говорил, что не хочу пить. В топку, именно с такими мыслями я перехватил с какого-то столика что-то явно с примесью алкоголя. Мне тоже нужен разогрев. Впрочем, что, только танцевать. Потанцевали полчасика и пока хватит. Можно придумать что-то и поинтереснее. Оговорив стайли границы дозволенного, я начал вторую часть мероприятия. Итак, проорал я, останавливая ребят, а ну-ка дайте мне места. Давайте, Тайли, принеси 10 емкостей самого крепкого напитка. Кто выпьет эти 10 стаканов залпом не запивая, с тем Тайли станцует медленный танец. Есть смельчаки, смотря на нестройные переглядывания подростков, решил подлить масла в огонь. Давайте, за внимание девушки надо бороться, кто тут самый смелый? А, я, вышел какой-то паренек вперед, которого я еще на пляже заметил, вьющегося рядом с нашей циркачкой. И, глубоко вздохнув, начал один за другим пить. Впрочем, сил в нем явно было не очень много, и уже на третьем он побежал куда-то в сторону туалета. «Тайли, обнови, пожалуйста», — произнес я, первый претендент выпал. «Ну, кто следующий?» Впрочем, где-то четвертый смог оформить все стаканы, и мы продолжили танцевать. Толпу даже больше подогревать не надо, многие начали стараться повторить подвиг того смельчака, кто-то решил более активно пить, да и танцы все приняли близко к сердцу. А я, впрочем, побарахтавшись в толпе еще десяток минут, сказал Тайли, чтобы в крайнем случае звала, и, попивая алкоголь, аккуратно прошел мимо толпы. Музыканты так поняли, что делать, а мне пора было удалиться, потому что занятие быстро наскучило. Слегка потанцевал, толпу зажег, ну и все на этом. У меня, в отличие от них, нет цели нажраться или найти кого бы полопать. Меня вот другое интересует, уже приличное время я не могу найти Азулу, да на самом деле с самого начала. Поэтому и пошел бродить по дому в поисках знакомого лица. Надо бы ее растормошить, а то какое-то слишком грустное у нее лицо было сегодня, честно говоря. Впрочем, все мои мысли выветрились, когда я карим глаза заметил что-то знакомое в полутьме, настолько, что мое сердце тут же сделало кульбит и ушло в пятки. Когда я с ближайшей свечи, абсолютно ни о чем не задумываясь, подозвал к себе пламя с помощью воздуха, перед моим взором открылась Мэй, точнее не так, мой портрет Мэй из памяти. Ага, значит Ченг это у нас Чан, повесить мой портрет у себя, это какой надо обладать наглостью. Не стыдясь, сорвал его и, вытащив из рамки, собрал в тубус. Кажется, пора бы задать Чану пару вопросиков, очень серьезных вопросников. Но все-таки, где же Азула? Почему-то остров не вызвал в Азуле каких-то положительных эмоций, даже больше, одни сплошные отрицательные. Почему-то сразу вспомнилось, как тут ее почти полностью игнорировала мама и как она познакомилась с Ли, по идее от последних воспоминаний ей должно было стать лучше, и так и случилось, но буквально через мгновение оно опять упало, потому что она вспомнила, как Ли ее оставил. Дальше она смогла оставить это на заднем плане и вполне неплохо повеселилась на пляже, пока Аки где-то пропадал. Их пригласили на вечеринку, что же, может, хоть тут она сможет слегка расслабиться. План определенно был хороший, пока она не решила слегка прогуляться до вечера. Принцесса полностью плавала в своих мыслях, когда ноги вывели ее на тот самый пляж. Точнее, по идее он должен быть тем самым. На деле он был уже облагорожен и представлял из себя вполне нормальный пляж. И, конечно, трухлявого дерева, на котором она сидела с Ли, не было. Людей было не очень много, но они были, поэтому Азула не стала идти прямо к пляжу, а свернула к деревьям до него и уселась на земле в теньке, смотря на море. Вопрос журавль в небе или Си, другой журавль в руках встал как никогда остро. Но, будучи более взрослой девушкой, она прекрасно понимала, что Ли никогда на нее не смотрел, ну, как она на него. Она действительно была его подругой, скорее всего единственной, но, тем не менее это она себе разное фантазировала, краснея в подушку, а для него она была мелкой, не более. Про Аки на самом деле и говорить нечего, отморозок тот еще. Понять, что у него на уме, даже когда эмоции к нему вернулись, занятие неблагодарное, но он был рядом, он спасал ее, и он ей нравится. Что еще можно сказать? Ну, нет, даже в голове она не будет хвалить его. Сразу перед глазами всплывает его легкая бесичья улыбка, а на лице всплывает своя, и убить готова, и поцеловать. Но с этой бурей эмоций она уже смирилась. Давно прошла, так сказать, этап. А вот Ли, не сказать, что выбор объективно был, скорее просто ей было больно из-за первой в ее жизни любви. Но от осознания этого легче не становилось. Обкатав те же самые мысли, только с разных сторон, принцесса пошла домой и улеглась слегка полежать перед тем, как идти на вечеринку. Ей надо было собраться и запихнуть все эти мысли куда подальше. Она планирует хорошо провести время, а не зависнуть в каких-то мыслях. Вот только сходу оказалось, что они рано, и она опять не смогла не упасть в свои размышления, участвуя в диалоге постольку-поскольку. Правда, непонятно, чего ожидала Азула, но, когда народ собрался, веселее не стало. Просто все разошлись по углам и начали общаться. И это называется вечеринка, какое-то скорее собрание по интересам, делать-то тут что? Впрочем, видимо, Акимару думал так же и быстренько начал наводить какой-то кипиш. Сначала Азула вообще не поняла, что происходит, а потом наконец-то увидела, как сам Аки выходил на центр, когда все вокруг на него пялились, и искал в толпе кого-то глазами. Почему-то принцесса не захотела на потехе толпе танцевать, даже учитывая, что это был Аки. В итоге, так и не найдя ее глазами, Кира выхватил Тайли из толпы и довольно быстро смог завести толпу. Поначалу принцесса думала, что неплохо было бы тоже потанцевать, но она смотрела на толпу и на людей, спокойно веселящихся там, на потные тела, которые терлись друг об друга, на душность помещения и отчетливый запах пота, который заполнил помещение, и как-то ей стало прямо противно. Наверное, в другой ситуации она бы и могла присоединиться, но не сейчас. Не получилось забыться, Ее мысли достали ее, и, взяв со столика нечто алкогольное, она пошла бродить по дому, подсвечивая себе путь рукой. Аки одним махом потушил вообще все свечи, которые тут были. Вообще, откровенно говоря, она искала тут что-то типа балкона, чтобы в тишине посмотреть вдаль и подумать. Может, так и получится решить хоть что-то, чтобы насладиться вечером. Вот только вместо балкона она натолкнулась на другое. Портрет. Ее портрет, очень хорошо нарисованный и с подписью, которая гласит «Мэй». То есть ли это? Чан, больше глав на Бусти, ссылка в комментариях. 3.6. Глава 2. Записки по Паданце и Мэй. Часть 4. Азула шла по дому в чувствах, в абсолютно непонятной гамме чувств и ощущений, потому что происходящее она не до конца понимает. Единственное, чего она хочет, это найти Чана и, приставив его к стене, выпытать из него все. Хорошо, что поиск занял времени больше, чем одна минута, и поэтому первый гнев сошел, и она успела слегка сосредоточиться и понять, что действовать надо аккуратно. Ладно, по крайней мере не пытать и не давить сильно, но узнать все у него. Ладно, хотя бы почему ушел тогда, почему бросил ее. Аки все еще был посреди толпы и что-то там устраивал, судя по его голосу, который разносится по всему залу. Явно без магии воздуха не обошлось. Впрочем, сейчас Азулу мало интересовали конкурсы. Чан нашелся на балконе, стоя и раскуривая какую-то трубку, которую, видимо, украл у отца. Хаэм, перевел он взгляд на нее. Чан, якобы улыбаясь, произнесла Азула. Те, кто хорошо ее знают, сказали бы, что кому-то настанет пиздец. Я бы хотела поговорить об одной вещи. Да, я слушаю. Повернулся он, облокотившись локтями на перила и улыбнувшись самой своей лучшей улыбкой. Как он думал, Азула на это лишь сжала челюсти и тоже подошла к перилам, положив на них руки. Честно говоря, как начать этот диалог, она не знала. Впрочем, Ли давно нет, даже если это не Чан, люди имеют свойство расти, тем более она и сама далеко уже не Мэй. Что же, а если это и в самом деле Чан, то Ли умер где-то там, будучи еще мальчиком. «Скажи, откуда в твоем доме портреты?» Решила сначала уточнить этот вопрос. Вдруг купил где-то, и ее дальнейшие расспросы были бы бессмысленные. «Я их все нарисовал», — задрал нос Чан. «Буквально, а что, понравились?» «Меня интересует с подписью Мэй», — холодно уточнила принцесса. «Это я тоже сам», — произнес Чан, — «но он не продается». «Почему?» — спросила принцесса, бросив на предполагаемого Ли взгляд. «Он имеет для меня особую ценность». Каким-то слишком загадочным тоном произнес Чан. Будь Азула чуть объективнее или внимательнее, даже просто будь не так сильно в шоке от этого портрета, она бы посмотрела на картины вокруг и увидела, что большая часть в подметке не годится Мэй. Скорее это были попытки что-то нарисовать. Впрочем, на это принцесса не обратила внимания. «Как ты думаешь, есть ли вероятность встретиться у друзей детства?» Спросила она, не став приступать сразу к делу. «Да, почему бы и нет?» Пожал плечами Чан, к чему такие странные вопросы, детка. Рассуждаю, довольно прохладно ответила Азула. Тогда следующий вопрос, ты видел местных волков? Говорят, они довольно маленькие и совсем не опасные, слегка спровоцировала она. Не, махнул он рукой, тут их вычистили несколько лет назад. Да и до этого они почти не совались к людям, так что местных не видел. Да и что мне волки, я их голыми руками порву. Почему-то Азула восприняла это не как типичное бахвальство, а как будто он все же послал ей ответный намек. Идти в лоб не хотелось, ей надо было видеть, как Ли, если это он, само дойдет. «Слушай, ты же, вроде, владеешь магией огня?» – спросила она, когда у тебя ее выявили. «Странные вопросы у тебя», – обычная его позерская улыбка вышла чуть натянутой, «да лет всеми выявили, как и у многих. А тогда, я владею, я мастер огня». На это Азула лишь промолчала, всем видом показывая скепсис. Не похож он на мастера. В таком возрасте им становятся единицы, но обычно многие люди даже не запариваются таким вопросом. Сила решает все, а что есть большая сила, чем деньги? Впрочем, это вопрос философский. Реальная сила все так же решает очень многое, и Чан явно учился магии огня. Другой вопрос, что вряд ли когда-нибудь в жизни он ее применит в бою. Но портрет был, и это факт. Это ее портрет с подписью Мэй, это не может быть совпадением. И последний вопрос, окончательно укрепившись в своих подозрениях, спросила Азула, откуда у тебя тот конкретный портрет? Я же сказал, Начал было Чан, впрочем, его прервали. Дверь на балкон распахнулась. Поиски Чана результата не давали абсолютно никакого, он как будто сквозь землю провалился. Возможно, мне надо начать разносить здание, чтобы хозяин наконец-то вышел. Впрочем, мои мысли сбились, когда во время моих ловких манипуляций сквозь толпу, я натолкнулся на другого человека. Паренек быстро бросил что-то вроде «простите», на что я не обратил внимания. На секунду его внешность показалась мне знакомой, но я быстро выбросил это из головы. Я учился в школе для аристократии, конечно, в тусе этих самых аристократов, я мог бы встретить кого-то из них. Впрочем, повязка на голову, скрывающая лоб, и столь закрытая одежда тоже были примечательными. Но это меня не волновало, еще мне в местные интриги влезать, или что там. Эмоции пришлось даже слегка остужать, потому что от мыслей, что он залез в мои вещи, забрал их себе и теперь нагло приклеил портрет с Мэй, как какой-то плакат, бесили меня до невозможности. Правда, долго пыхтеть и вглядываться в толпу мне не дали. «Акимару, ты ли это?» – произнес знакомый голос, на который я тут же повернулся. «Кого я вижу, Дейзи?» – криво улыбнулся я. «Ну, да, а чего я ожидал, что его действительно посадят? Или если посадят, не выручит, рука руку моет, я думал, ты в тюрьме». «Ох, нет, спустя месяц меня перевели на домашний арест», – противно улыбнулся он. «Или ты думал, что я действительно буду там сидеть?» «Надеялся, пожал я плечами, собственно, скоро сядешь, никуда не денешься». «Ох, ты, видимо, чего-то не понимаешь, Аки», – произнес он, приблизившись ко мне, – «ты один, а нас тут четверо». Когда он это говорил, трое его прихлебал и вправду окружили меня. «Забавно, кто сказал, что я один?» Приподнял я бровь, когда увидел, как Зука с грацией быка, распихивая всех вокруг, подошел сзади моего брата и положил руку ему на плечо. В то же время Тайли и Мэй вырубили остальных трех. В темноте это было особо незаметно, поэтому шум не поднялся, но Дейзи заметил. «Только и можешь со своими шавками, а один на один слабо», тут же сориентировался он, пытаясь проорать так, чтобы услышал кто-то, но музыка все довольно сильно заглушала, как и моя магия. «Дейзи», — покачал я головой, медленно подходя к нему, — «ты забыл, я тебя легко победил в прошлый раз, а потом победил аватара. Знаете, иногда бывает такой щелчок в сознании, до тебя доходит что-то, что казалось бы очевидно. Из-за какого-то внешнего обстоятельства ты неожиданно вспоминаешь, как гладил вещи перед выходом, и приходит понимание, что утюг из розетки ты так и не выключил. И прямо сейчас до меня дошло это же, тот парень». Повязка на глаза, закрытые одеждой легкий ёршик черных волос, а еще слишком молодой возраст для этой вечеринки и лицо. Знакомое лицо, слегка глуповатое и лопоухое. «Какого черта, Вату?» – произнес я мысленно. «Я понимаю, ты в спячке, но не заметить аватара под боком?» «Я не заметил», – как-то искренне растерянно произнес дух в моей голове, подав голос впервые за долгое время. «Это странно, это был точно аватар». Но он как будто утратил связь с Равой, или от этой связи почти ничего не осталось. «Аватар тут», — произнес я Зука, все еще стоящему за спиной Дейзи. Видя, как глаза принца начали расширяться от осознания информации, я, уже не сдерживаясь, развернулся в сторону, куда уходил парень. Заметить полностью одетого среди легко одетых людей несложно, если бы не темнота. В голове тут же проскочил вариант — либо поднять шум, либо попробовать его найти тайно. Вот только не исключено, что он меня узнал, в отличие от меня. Может такое быть? Может. И пока мы его тайно ищем, он уже скроется. Поэтому я тут же подхватил пламя с ближайшей свечи, которая раздулась синим пламенем, и подпалил все люстры со свечами, свисающими с потолка. Следом за мной Зука зажег над толпой свой огонь. Следующим движением я просто сдул музыкантов, чтобы они перестали играть. Что происходит? Кто это сделал? Почему пламя синее? Вокруг люди начали гундеть. Я же решил сразу обозначить. Кто видит мальчика с повязкой на голове и одетого? Ответили мне, быстро. Усилив свой голос магией ветра, проорал я. Впрочем, ответа не последовало. Как и ожидалось, меня-то он узнал. Он узнал меня и уже скрывается, на улицу, быстро, крикнул я моим друзьям, и я очень прошу, найдите Азулу. Что? Пытался возникнуть Дейзи, но я, не слушая его, просто вылетел буквально на улицу и поднялся над поместьем, и увидел только Зука, Мэй и Тайли, которые выбегают из главного входа, а также Азулу, которая прыгает с балкона на песок и тоже начинает оглядываться. А следом я увидел аватара, который вместе с Катарой бежал по песку на пляже недалеко, а их явно встречал какой-то седой мужик. Видимо, я слишком громко проорал, и услышал меня приличный кусок острова. Убедившись, чтобы меня увидели остальные из моей команды, я полетел к пляжу, буквально врезаясь в песок и становясь между командой аватара с новым членом и началом зарослей, где явно они временно расположились. «Так значит, ты и есть тот самый Кира?» – произнес седой дед. «Есть такое», – признался я, не теряя абсолютно хладнокровного выражения лица. Впрочем, продолжить диалог мне не дала резкая боль в правом боку и тот факт, что меня отбросили на десяток метров в сторону. Наверное, это алкоголь, который я так или иначе пил, или мое ощущение не придало внимания ощущению жизни в зарослях позади, но там оказался еще один дед в традиционных зеленых одеждах магов земли и длинной бородой, который и снес меня приличным таким столбом песка. Следом за ним выбежал какой-то пацан, хотя уже парень, тоже в традиционных зеленых одеждах, и встал в стойку. Судя по всему, внутренние органы повреждены, но я потихоньку начал восстанавливаться. Боль на самом деле не вызывала проблем, но встать я все равно не мог, ударили меня явно от души. Впрочем, мои друзья уже подошли. «Ха, и это Кира!» – выкрикнул пацан рядом с дедом. «Не расслабляйся!» – ответила Катара, уже сформировав ледяные копья и кидая в лежачего врага. «В меня то бишь!» Впрочем, их тут же сбила струя синего пламени, которую послала Азула, которая была уже тут. Правда, что плохо, за нами следом выбежала толпа подростков, посмотреть, что происходит. Непуганные идиоты. Впрочем, времени попусту размышлять не было, поэтому я, тут же окружив себя воздушными потоками, подскочил сразу на ноги, посылая огромные воздушные лезвия в двух магов земли, которые смогли от них уклониться, вырастив прямо под ногами небольшие башни из песка, которые тут же разрушились, но их не тронуло. Анг, не отставая, начал кидаться в мою сторону воздухом, но как-то, неуверенно, что ли, откровенно слабые атаки, от которых я отмахнулся, одним движением отправив в Анга поток воздуха, который он попытался заблокировать своим воздухом, но лишь отлетел от удара. Вот только, видимо, команда аватара, набравшись опыта, сделала то единственное, что могло им помочь. Катар и седой дед тут же выстрелили водой и огнем прямо в сторону толпы людей, отчего мне пришлось тут же тратить кучу воздуха, чтобы отразить эти атаки. В это же время два мага земли, создав две приличных размеров буквально стены из песка, послали их прямо в нас, отчего я второй раз за вечер огреб ударом по всей поверхности тела. Делали они это одновременно с ударами по толпе, а воздух не очень подходит для защиты, поэтому на развеивание воды и огня потребовались критические несколько секунд, отчего я и не смог уклониться. Впрочем, остальные были еще в строю и воевать они явно не планировали, а лишь скрылись в зарослях. Как жаль, что с нами нет ТОВ. Впрочем, я не отчаивался, я понимал, что мне надо хотя бы десяток секунд базово восстановиться, и я смогу их поймать прямо на аппе. Как только я восстановился, сразу начал собирать потоки воздуха над водой в океане, чтобы призвать торнадо, которое их и поглотит. «Не надо», подошла ко мне Азула и положила руку на плечо, «аватар в любом случае сможет провести свое животное сквозь бурю, тем более их не видно, они могли просто затаиться в какой-то пещере, сделав ход и используя магию воздуха, чтобы слегка оторваться от земли и чтобы ТОВ их не нашла. Ты слишком хорошо думаешь об их команде», хлынул я, тем не менее, отпуская контроль над воздухом, отчего еще не созданная торнадо просто развеялась. Впрочем, судя по их действиям, розовые очки с них спали окончательно, но скорее они просто сделают крюк на аппе, чтобы не пролетать над нами. «Что они тут делали?» – задал хороший вопрос Зука. «А кто их знает?» – пожал я плечами. «Может быть, слухи собирали, зная, что тут трется только золотая молодежь. Может быть, убить их хотели. А, может, просто отдохнуть после того, как аватар так покалечился. Что более важно, новые члены их команды. Тот, который маг огня, это дезертир», произнесла Азула. «Джонг-джонг. А про магов земли лучше спросить у ТОВ», добавил Зука. «Ага, и описать примерно их внешность». «Да», съязвил я, на что у принца хватило так-то слегка покраснеть. «Иногда все мы забываем, что ТОВ слепая. Обсудим произошедшее потом. Сейчас пойдемте, я нашел того, кто украл мои вещи», произнес я, махнув рукой и развернувшись в сторону поместья, и даже не постеснялся выставить их, сука, на общее обозрение. Карим глаза я уловил какой-то непонятный затык у Азулы, что она аж споткнулась на ровном месте, впрочем, мне было не до этого. Тело болело ужасно, и прямо сейчас заживлялись раны. Я же подошел к стоящему с широко открытыми глазами. «Видишь, Дизи?» – спросил я его, когда подошел вплотную и положил руку ему на плечо. «Ты сядешь, запомни мои слова, не сегодня и не завтра, поэтому лучше беги, забейся в самый уголок и сиди там всю свою жизнь». А чтобы жизнь медом не казалась, тут же пяткой ударил его по сгибу колена, отчего он упал. «Пора вернуть мои вещи и закончить эту вечеринку на наших условиях. Больше глав на Бусти, ссылка в комментариях, да и новый фанфик там же скоро будет». 3.7. Глава 2. Записки по Паданцеймей. Часть 5. Чан нашелся сидящим дома. Видимо, мозги у него все же присутствуют, поэтому он с толпой не пошел, а лишь постарался собрать какие-то вещи и ретироваться. Правда, он не успел сделать даже первое, потому что битва длилась всего ничего. В любом случае, на крыльях ярости я влетел в дом Чана, тут же обнаружив его в одной из комнат с помощью воздуха. Когда народа в доме, считай, нет, найти одного человека – не проблема. Конечно, в этот момент он как раз собирал вещи. Я не знаю, как он планировал успеть, учитывая, что он решил прямо сумку набить, а не схватить остальное и убежать, но в данный момент у него сумка была наполнена лишь наполовину, и, видимо, собирался он ее наполнить. Беру свои слова обратно, он просто трусливый идиот. Впрочем, ладно, меня заметил, следом и мою команду за спиной, а я же просто широким шагом подойдя, схватил его за шею, подняв над землей, одной рукой. «Кто тебе разрешал трогать чужое?» — задал вопрос я. «Что, кха, а чем ты, Аки?» — с трудом говорил он, потому что я, конечно, не душу, но говорить нелегко все равно. «Ты думаешь, это он?» — спросил сзади Зука. «Да», — произнес я, не отрываясь от лица Чана. «Вот это ты как объяснишь, а?» — сказал я, доставая из-за спины засунутый наполовину портрет Мэй, свернутый в трубу, и одним движением развернул его, взяв за один край. Гравитация сделала остальное, и следом я начал тыкать этим портретом прямо в лицо Чану. «Откуда он у тебя?» — почти проорал я ему в лицо, хотя скорее прорычал. «Аки, Аки, успокойся, используй воздух, я не могу удержать», — вталдычивал голос мне в голову. Судя по тому, как Чан резко стал легче, а заодно забился в страхе, смотря на мое лицо, глазки уже покраснели. Даже без воздуха я начал успокаиваться немного. Тут скорее последствия того, что аватар мало того, что теперь точно жив, так еще у него неплохая новая команда. Ну, и он опять убежал, так что я весь на нервах. «Че вы пристали со своим портретом?» — закричал Чан. «Я пожалуюсь папе. Отпустите меня, или вам». «Ты, кажется, не понимаешь», — встряхнул я его, что он замолчал. «Видишь, сзади меня стоят Азула и Зука. Это принц и принцесса. Думаешь, твой отец хоть что-то может сделать, и захочет ли помогать вору?» Я опять начал разогреваться и злиться при мысли, как он нагло и совсем не заботясь об обстоятельствах ворует мои вещи. Причем настолько уверенный в своей безнаказанности, что даже сейчас перед лицом опасности искренне считает эту вещь своей и не может понять, чего это мы до него докопались. «Ты просто забрал этот портрет и другие вещи из моей каюты», — проорал я ему в лицо. «Кто тебе разрешал их трогать?» «Кто, я спрашиваю? Я не знал, что они твои», — еле проговорил он. «А какая разница, чьи они?» — произнес я, сжимая дальше шею. Впрочем, меня быстро остановили, положив руку на мою. «Это был Зука. Это того не стоит, Акимару», — произнес Зука, смотря в мои глаза. «Ха, кто бы знал, что именно ты когда-то будешь меня успокаивать», — произнес я, намекая на то, какой спичкой был принц раньше. Впрочем, Чана я отпустил, буквально отбросив от себя. «Где все остальное, что ты украл?» — спросил я, уже напустив воздуха. «Вам это так просто с рук не сойдет», — произнес Чан, едва оправившись. «Вот ведь, Чини», — произнес Зука, сев перед ним на корточки и подпалив пламя на руке. «Ты, кажется, чего-то не понимаешь. Ты общаешься с ветеранами Басингси? Поверь мне, мы умеем заставить человека говорить то, что нам нужно». Должен признать, это было устрашающе. Впрочем, меня волнует слегка другой вопрос. «А Азула-то чего страчивает?» «Ее любимым действом занимаемся — запугиванием. Брови, взгляд за спину, увидел, как она, о чем-то глубоко задумавшись, смотрит на все то, что происходит. Ясно, абонент не абонент, даже если ты принц, ты думаешь, что тебе все позволено. Почему он так не хотел отдавать мои вещи, что готов пойти едва ли не до конца? О, видимо, новости до острова доходят с задержкой, произнес Зука, знакомыми интонациями, но видишь ли, нашего друга Аки, который Кира, почему-то признали аватаром и заключили в тюрьму. Но вот ведь незадача, нам это не понравилось и теперь мы все вне закона. Одной статьей больше, одной меньше, без разницы. Понимаешь, Азула, помоги, пожалуйста. Обратился он к ней в шоку всех присутствующих, включая Азулу. Впрочем, от этого она хотя бы очнулась немного. Что, хмыкнула принцесса, с чего бы мне тебе помогать? Если бы нас не прервал аватар, я бы сама с радостью тебя бы запытала, и бросила шар синего огня недалеко от Чана. Радуйся, что это они за тебя принялись, а не я. Что же, это звучало достаточно жутко. Настолько, что у меня почему-то пошли мурашки по спине, как будто эти слова предназначались не только Чану. Я потратил, заорал он, я почти все потратил. У меня нет денег, я не смогу вам их отдать. Отец забрал все карманные деньги, мне надо было на что-то жить. Что? Переспросил Зука, повернувшись ко мне. А, ну да, там лежал мешок денег. Там сумма довольно приличная, заработок за пару месяцев у хорошего такого инженера на заводе народа огня. Вещи, Чан, проговорил я, вещи, понимаешь, подавись этими деньгами, отдай мои вещи. Что, опомнился Чан, который уже был почти в истерике, вещи, мои записи и все картины, процедил я, те бумажки лежат там в шкафу, как и все остальное, испуганно проговорил он, а картины висят в разных частях дома. Отлично, кивнул я, спасибо за сотрудничество, пойдемте, ребят, произнес я, повернувшись спиной к Чану. Первым вышел Зука, кинув грозный взгляд на вора, но без наказания не останешься. Считай, этого дома больше не существует. Что? Нет, начал было Чан. Впрочем, его уже никто не слушал. Я забрал свои записи и прочие вещички, а ребята начали громить все, что видит, выплескивая свою злость. А я высматривал свои картины. Их было не так, чтобы много, буквально несколько личных, и они довольно быстро нашлись. А дальше и мне уже ничего не помешало разнести все, что захотел. Впрочем, все довольно быстро успокоились, и, наломав дров, мы пошли на пляж, чтобы развести костер, и уселись вокруг него. Как бы то ни было, долго сидеть я не хотел. У меня было одно дело, которое я решил завершить. Оповестив об этом ребят, я пошел на другой пляж, захватив с собой портрет. Пора отбросить хвост прошлого. Азула даже и секунды не думала, куда решил пойти Аки. Детальки в голове сложились, черт возьми, когда Аки сказал, что это его картина. Вспомнились и шрамы на руке, и вообще много разных моментов, говорящих, казалось бы, кричащих ей, кто перед ней. Вот только она этот вариант даже не рассматривала. Ли был простым человеком, который почти не тренировался вплоть до подросткового возраста, и представить, как он становится Кирой таким, какой он есть сейчас, просто нереально. Хотя шрам характерный, конечно. Вот только волки, частая проблема в нации огня, их нельзя перебить полностью, санитары леса, но и оставить, как есть, не получается, плодятся они довольно быстро, и каждый год где-то всплывает проблема, что очередного путника сожрали. Поэтому, учитывая, как Аки путешествовал, соотнести было трудно.